Глава 12. Что случилось с Мишей? Миша потянул за язычки молнии, и чемодан распахнулся. Но одежды там не было, а на дне лежал похожий на медальон медный диск сантиметров 10 в диаметре. Миша взялся за него, но диск плотно сидел на своем месте. Миша только испачкал пальцы какой-то вязкой масляной массой, выступающей из-под его краев. Он достал носовой платок, чтобы вытереть пальцы, и тут увидел, что диск вращается сам против часовой стрелки. Вдруг его верхняя часть откинулась в сторону, словно крышка карманного зеркальца мамы или пластина, прикрывающая замочную скважину. И Миша увидел в открывшемся отверстии, заполняющий его целиком, огромный глаз. Остальное произошло в одно мгновение. Не успел Миша набрать воздуха, чтобы закричать или позвать на помощь, как все дно чемодана почернело. Из этой черноты выскочили 6 липких черных щупалец. Они обвили его и втянули внутрь. Когда голова его погрузилась в черную вязкую жижу, Миша не мог уже ни крикнуть, ни видеть ничего вокруг. Ему казалось, что он вытягивается, и ноги остаются далеко-далеко, а сам он улетает в бесконечную черную дыру. Еще секунду из чемодана торчали Мишины ноги, но и они исчезли. Одно черное щупальце взяло медный диск и растворилась вместе с ним, а другое аккуратно прикрыло крышку чемодана над собой и тоже пропало.